Председатель Трудовой партии Кореи, первый председатель Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын на месте руководил делами Пхеньянской зернопереработывающей фабрики, которая великолепно реконструировалась в свете требования эпохи экономики знаний и с учетом атрибута социалистического цивилизованного государства. Его сопровождали ответственные работники Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын обошел новый кабинет воспитания на предметах историко-революционной славы и кабинет истории развития фабрики, внимательно осматривая все экспонаты, рассказывающие о славном пути развития фабрики. Он говорил, что благодаря мудрому руководству Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и их теплой заботе, фабрика превратилась в крупнейший пищевкусовой комплекс, и что мы никогда не должны забыть благородную любовь великих вождей к народу, которые при жизни душой болели за улучшение благосостояния населения. Ким Чен Ын с особой теплотой в душе вспоминал о том памятном дне, когда он вместе с Ким Чен Иром посетил эту фабрику. «Как следует построились, — сказал он, — кабинет воспитания на предметах историко-революционной славы и кабинет истории развития фабрики, чтобы передавать из поколения в поколение великие заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые проявили великую заботу о народе относительно производства кондитерских изделий». Кабинет воспитания на предметах историко-революционной славы Пхеньянской зернопереработывающей фабрики живо рассказывает о заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые себя целиком посвятили во имя народа, о политике нашей партии в области пищевкусовой промышленности. Экспонированные там многие исторические материалы служат вдохновляющим знаменем, активно содействующим развитию пищевкусовой промышленности в новом столетии и воодушевляющим местных рабочих на борьбу за увеличение производства. Путем тщательной организации воспитательной работы через кабинет воспитания на предметах историко-революционной славы, трудовой коллектив фабрики должен умножать производственные успехи, чтобы реализовать прижизненное чаяние великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, подчеркнул Ким Чен Ын. Во время пребывания во многих уголках фабрики он обстоятельно интересовался ходом модернизации и состоянием производства. «Мне очень понравилось то, — сказал Ким Чен Ын, — что во время модернизации Пхеньянской зернопереработывающей фабрики последовательно притворилась в жизнь партийная установка о решении вопроса с сахаристыми веществами на основе кукурузы, которая широко культивируется в нашей стране. В совершенстве установлены современные производственные процессы, где выпускаются разные сахаристые вещества путем обработки кукурузы промышленным способом, в результате чего стало возможным еще более укреплять самостоятельность пищевкусовой промышленности. На высоком уровне осуществилась автоматизация всех производственных процессов, где перерабатывается кукуруза и производится жидкая теночка, кукурузный сахар, печенье, конфеты и другие, а также внедрение в них ленточной линии, стерилизация и обеспыливание. И создалась строгая система контроля за качеством изделий. Все это позволяет максимум сэкономить рабочие руки, стремительно повысить производительность и последовательно обеспечивать гигиеническую безопасность изделий. Создался даже процесс производства масла и корма для домашних скот с помощью отходов во время переработки кукурузы, в результате чего возможным стало добиться максимальной выгоды в предпринимательской деятельности. На фабрике выпускаются разные продукты, которые удовлетворяют разные питательные и гигиенические требования. Прекрасен и эскиз изделий, безупречна их упаковка. Самые большие достижения в модернизации Пхеньянской зернопереработывающей фабрики – это то, что удельный вес отечественного оборудования превышает 95-процентный рубеж. Все производственные процессы прекрасно укомплектованы новейшим оборудованием, которое мы проектировали и изготовили своими руками. Все оборудование выглядит как красавец. В последние годы пищевкусовая промышленность задает тон в борьбе за реализацию партийного курса на внедрение отечественного оборудования. Модернизировалась Пхеньянская зернопереработывающая фабрика так, чтобы она могла в большом количестве производить доброкачественные кондитерские изделия и снабжать ими население. Теперь необходимо принять последовательные меры по обеспечению сырья, чтобы нормализировать производство на фабрике, подчеркнул Ким Чен Ын и на месте принял все необходимые меры. Далее он продолжал. Работа по модернизации Пхеньянской зернопрерабатывающей фабрики – это грандиозная, да и сложная работа. Несмотря на это, зажжено сильное пламя идеологической революции, чтобы все ученые, научно-технические работники и рабочие смело взялись за модернизацию при опоре на собственные силы и отечественную технику, в результате чего активно осуществилась техническая и культурная революция. Во время борьбы за модернизацию, чего желает наша партия, активно осуществились три революции – идеологическая, техническая и культурная. На деле великолепно реконструировалась Пхеньянская зернопрерабатывающая фабрика. Она обновила себя до неузнаваемости. Все понравилось мне. У нас появилась очередная гордость. В обстановке, когда во всей стране полным ходом идет работа по модернизации нашего образца на основе отечественного оборудования, Пхеньянская зернопрерабатывающая фабрика на зависть всем превратилась в славное предприятие. Она образцовая фабрика в борьбе за создание духа опоры на собственные силы и промышленное предприятие, представляющее учебник по модернизации. Следует широко пропагандировать во всей стране ход модернизации Пхеньянской зернопрерабатывающей фабрики, а руководящие работники центра и периферии должны посетить эту фабрику, чтобы учиться у нее, подчеркнул Ким Чен Ын. Он выразил надежды и уверенности в том, что весь трудовой коллектив фабрики будет в массовом количестве выпускать вкусные высококалорийные продукты, сердцем осознав помыслы партии, как можно скорее создать более зажиточную жизнь для нашего народа. И на память сфотографировался с местными работниками.